национализм, за возврат к доброму старому времени, когда и налогов было меньше, и люди жили лучше, и чиновники были справедливее, и правители мудрее. В условиях эпохи Джаньго, 5-3 века до нашей эры, когда в Китае ожесточенно соперничали различные философские школы, конфуцианство по своему значению и влиянию стояло на первом месте. Но, несмотря на это, предлагавшиеся конфуцианцами методы управления страной тогда не получили признания. Этому помешали соперники конфуцианцев – легисты. Учение законников-легистов резко отличалось от конфуцианского. В основе легистской доктрины лежал безусловный примат писанного закона, силы и авторитет которого должны держаться на палочной дисциплине и жестоких наказаниях. Согласно легистским канонам, разрабатывают законы мудрецы-реформаторы, издает их государь, а осуществляют на практике специально отобранные чиновники и министры, опирающиеся на мощный административно-бюрократический аппарат. Почтение к закону и администрации обеспечивается специальной системой круговой поруки, которая, в свою очередь, держится на практике суровых наказаний, даже за мелкие проступки. Наказание уравновешивается поощрением за лояльность в виде присвоения очередного ранга, повышающего социальный статус его обладателя. В учении легистов, практически не апеллировавших даже к небу, рационализм был доведен до своей крайней формы, порой переходившей в откровенный цинизм, что можно легко проследить на примере деятельности ряда легистов-реформаторов в различных царствах Джоуского Китая в VII-IV веках до нашей эры. Однако не рационализм или отношение к небу было основным в противостоянии легизма конфуцианству. Гораздо важнее было то, что конфуцианство делало ставку на высокую мораль и древние традиции, тогда как легизм выше всего ставил административный регламент, державшийся на строгих наказаниях и требовавший абсолютного повиновения сознательно оглупленного народа. Страница 297. Конфуцианство ориентировалось на прошлое, а легизм бросал этому прошлому открытый вызов, предлагая в качестве альтернативы крайние формы авторитарной деспотии. Грубые методы легизма для правителей были более приемлемыми и эффективными, ибо они позволяли тверже держать в руках централизованный контроль над частным собственником, что имело огромное значение для усиления царств и успехов в их ожесточенной борьбе за объединение Китая. Наиболее последовательно легистские реформы были проведены министром Шан Яном в окраинном западном царстве Цинь, который после этих реформ, покончивших с пережитками патриархально-кланового прошлого, стало быстро усиливаться. Усиление Цинь привело в конце III века до нашей эры к захвату правителем этого царства всей территории Джоуского Китая и к провозглашению им новой династии Цинь. Основатель династии император Цинь Ши Хуанди 259-210 годы до нашей эры распространил на весь Китай ту схему администрации, которая была выработана Шан Яном. Все население большой страны с сильными патриархально-клановыми традициями, укрепившимися во многом стараниями конфуцианцев, было обязано беспрекословно повиноваться эдиктам императора. Шедшие вразрез с установившимися нормами, эти эдикты вызывали протесты. В стране возникали конфликты, зрело недовольство, подавлявшееся насилием и репрессиями. Неслыханные поборы и повинности, взимавшиеся с населения, жители Поднебесной обязаны были одновременно строить Великую Стену и дворцовый комплекс в столице, что крайне истощало казну и силы людей, привели к кризису. Кризис завершился мощным народным восстанием, которое вскоре после смерти Цинь-Ши Хуанди смело с лица земли основанную им империю, на обломках которой предводитель восставших крестьян Любан основал новую династию Хань. С династией Цинь был скомпрометирован и пал лигизм. Проверка на практике его идей оказалась достаточной, чтобы выявить его несостоятельность для Китая того времени. Откровенно тоталитарная доктрина лигистов,